Всего больше ненавижу я конфискацию имущества виновных, ибо кто на земле может отнять у детей и всех нисходящих наследства, которые они получают от самого Бога? Не знаю, мне кажется, всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судным комиссиям, особенно секретным. Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их ведению? Быть стороною и назначать еще судей значит показывать, что боишься иметь правосудие и законы против себя. Пускай знатный человек судится сенатом, как в Англии, во Франции пер судится перами. Не будет больше опасности позволить нашим молодым людям заграничное путешествие. Часто боятся, чтоб они не ушли совсем, когда сделают им отечество любезным. Я заключаю великий смысл в этом слове. Государство немного потеряет, если лишится двух или трех пустых голов, и если отечество будет таково, каким я желаю его видеть, то мы будем иметь больше новобранцев, чем беглецов. Издалека приходили бы за нашими девушками и приводили бы своих к нам. Раз дело пойдет таким образом, то просвещение распространится несколькими поколениями ранее и там, где его теперь нет. Снисхождение, примирительный дух государя сделают более чем миллионы законов, и политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем вводить их властью. Из этих заметок видно, как мысль Екатерины давно уже работала над законодательными вопросами под влиянием прочитанного из западной современной литературы и преимущественно под влиянием книги Монтескье. В письмах к Д'Аламберу и госпоже Жоффрен видно, как Екатерина относилась к этой книге. Обещая прислать свой наказ, Екатерина пишет Д'Аламберу: «Вы увидите, как для пользы своей империи я обобрала президента Монтескье, не называя его. Надеюсь, что если с того света он видит мою работу, то простит этот литературный грабеж для блага 20 миллионов людей, какое из того должно последовать». Он так любил человечество, что не будет формализовать. Его книга — это мой молитвенник. Упрекая Жоффрен в странном мнении, что в России дети наследуют отцам только с соизволения государя, Екатерина писала: «Правда, что до меня конфискация производила слишком легко, но я это уничтожила во многих случаях, и законодательство в этом отношении будет совершенно изменено». Имя президента Монтескье, упомянутое в вашем письме, вырвало у меня вздох. Если б он был жив, я бы не пощадила, но нет, он бы отказался, как и Д'Аламбер. Его дух законов есть молитвенник государей, если только они имеют здравый смысл. В одном из писем к Жоффрен Екатерина говорит вообще о влиянии новой философской литературы на сочинение наказа. «Прошу вас сказать Д'Аламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, из которой он увидит, к чему могут служить сочинения гениальных людей, когда хотят делать из них употребление. Надеюсь, что он будет доволен этим трудом, хотя он и написан пером новичка, но я отвечаю за исполнение на практике». В июне Екатерина писала той же Жоффрен: «64 страницы о законах готовы, остальное явится по возможности. Я отошлю эту тетрадь господину Д'Аламберу. Я все здесь сказала, и после этого не скажу ни слова всю жизнь. Все те, которые видели мою работу, единодушно говорят, что это верх совершенства, но мне кажется, что еще надобно почистить. Я не хотела, чтобы кто-нибудь мне помогал. Боюсь, чтобы помощники не нарушили единство». Сходно с этим Екатерина говорит о наказе в своей записке о том, в каком состоянии она нашла Россию при своем воцарении. Все требовали и желали, чтобы законодательство было приведено в лучший порядок. Я начала читать, потом писать наказ комиссии уложения. 2 года я и читала, и писала, не говоря о том, 1,5 года ни слова. Но, следуя единственно уму и сердцу своему, с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи, и чтобы довести до высшей степени благополучия всякого рода живущих в ней, как всех вообще, так и каждого особенно. Предуспев, по мнению моему, довольно всей работе, я начала казать по частям статьи, мною заготовленные, людям разным, всякому по его способностям, и, между прочими, князю Орлову и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал: «Это аксиомы, способные разрушить стены». Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто, чтоб тому или другому оную показать, но я более одного листа или двух не показывала вдруг. Мы еще обратимся в своем месте к этому произведению Екатерины. Д'Аламбер не поехал в Россию содействовать воспитанию великого князя, и это воспитание производилось своими домашними средствами. Главным руководителем оставался по-прежнему Никита Иванович Панин. Из его помощников в деле воспитания резко выделялся молодой офицер, учитель математики Семен Андреевич Порошин, воспитанник кадетского корпуса. Родившийся в год восшествия на престол Елизаветы, Порошин принадлежал к тому поколению даровитых русских людей, которые с жаром примкнули к начавшемуся тогда литературному движению. Знание иностранных языков, давая возможность удовлетворить жажде к чтению, расширило его умственный горизонт. Он с уважением относился к вождям так называемого просветительного движения на Западе, но уважение не переходило в увлечение. Подобно Екатерине, Порошин принял за образец пчелу, которая из разных растений высасывает только то, что ей надобно. Порошин умел остаться русским человеком, горячим патриотом, имевшим прежде всего в виду пользу и славу России. С этим-то высоким значением образованного человека и горячего патриота явился Порошин среди людей, призванных участвовать в воспитании наследника престола, и, разумеется, немедленно же обратил на себя внимание и приобрел более других влияние над ребенком. Главная цель Порошина при воспитании будущего государя состояла в том, чтобы внушить ему горячую, беспредельную любовь к России, уважение к русскому народу, к знаменитым деятелям его истории. При этом Порошин должен был бороться с большими трудностями, часто испытывать горькую досаду. Десятилетний великий князь постоянно слышал вокруг себя о процветании наук и искусств на Западе, слышал постоянные похвалы тамошнему строю быта вообще, отзывы о тамошнем богатстве, великолепии, о том, как Россия отстала от Западной Европы во всех этих отношениях, причем некоторые позволяли себе отзываться о русском и русских даже с презрением. Порошин считал своей обязанностью уничтожить впечатление, производимое подобными разговорами на великого князя. Разумеется, Петр Великий своей небывалую в истории деятельностью, заставившую Западную Европу с уважением обратиться к России, выручал здесь Порошина. Зато с каким же благоговением относился он к преобразователю, к его сподвижникам и птенцам, но и тут искушение. Времена Петра Великого были еще в свежей памяти, а между тем прошло уже царствование Елизаветы, отучившее от крови, произведшее посредством литературных влияний переворот в нравственных понятиях. По мерке этих новых понятий время Петра являлось уже грубым и жестоким. Не было истории. Но было множество анекдотов, которые своими живыми красками производили особенно сильное впечатление. Порошин, не имея поддержки в несуществовавшей тогда исторической науке, разумеется, должен был обращаться к общему рассуждению, что всякий человек, как бы велик ни был, имеет недостатки. Но представление великого человека настоящим, живым человеком с великими качествами, великими страстями и неразлучными с человеческой природой ошибками, такое представление малодоступно ребенку, да и не ребенку только. И взрослый с великим трудом достигает до такого, по возможности, цельного представления. Ему гораздо легче представлять исторических деятелей сплошными, окрашенными в один цвет, белый так весь белый, черный так весь черный.